и с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков. 20 июля, половина шестого вечера. Подуспокоив нервы, отправился к ГА посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки, мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки слышали, как я орал на первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный. Потом ГА посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Петр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу. Обычная 20-минутная речь. Как всегда, жвален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые достижения и, главным образом, наши недоделки, недостатки, недодумки, средства освоены с одной стороны, сроки не выдерживаются с другой стороны, приток валюты с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы с другой стороны, не умеем еще как следует работать с одной стороны, отдыхать совершенно разучились с другой стороны. И только в самом конце, без особого нажима, как о делах всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, сначала о работе санэпидслужбы города, недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов. И только потом, наконец, в окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на 10-м километре в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу, к сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет. И снова? Об осушении Еременского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две живиальности и простодушия. И до следующей встречи, спасибо за внимание. Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. На мэра надейся, но и сам не плашай. Кто за доброе дело, тот мой союзник. Га выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть, только на ГА, да и то из-под лобья. Тут ГА пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайло Тарасович, виловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал ГА шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи. ГА прервал его немедленно. «Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция?» Михаил Тарасович подувял и со вздохом развел руками. «Что поделаешь, такова жизнь!» ГА сказал очень резко. «Как же вам не стыдно! Вы же обещали!» Михаил Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво. «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!» «ГА, стыдно! Краманов, стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?» «МТ!» «А какой еще такой договоренности? Не было никакой договоренности. Вы, Георгий Анатольевич, говорите да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь. Я в договоренности с частными лицами не вступаю». ГА молча глядит на него приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михаил Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции. МТ чеканит: «Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более извольте знать меру и понимать порядок». И еще что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы. Г.А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает, и Михаил Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух. МТ тоном ниже.